Недавно научными сотрудниками исторического факультета университета имени Ким Ир Сена обнаружен памятник стариной, который относится к периоду, когда просуществовала наследница Кореи, которая позже вошла в состав Кокуря. Новый памятник найден в рисовом поле Вонупского сельхозкооператива в 3 километрах северо-восточнее от центра Вонупского рабочего квартала уезда Унчон города Нампо. Его реликвии подтверждают, что здесь раньше производили соль. Памятник свидетельствует о том, что в 1 и 2 веках солеварная технология Кореи находилась на сравнительно высоком уровне, которая продолжалась в период государства Кокуря.